Адам нервно заходил от одной стены к другой, мечась в сомнениях. «Ладно, я покажу», — наконец принял он решение, «но если я заподозрю хоть намек на угрозу, меньше угроз, больше дела. Веди», — с готовностью поднялся из-за стола Крувин. Поднявшись вслед за Адамом на второй этаж, они остановились около закрытой двери, ведущей, судя по всему, в спальню предполагаемой пациентки. «Элли, со мной сейчас зайдут двое гостей», — легонько постучав в дверь, предупредил мужчина. Пройдя в комнату, они увидели сидящую в покачивающемся кресле девушку одной расы с хозяином дома. Чуть узкое лицо, аккуратный носик, ярко-красные губы, глаза цвета фиалок с длинными ресницами и все это в обрамлении длинных распущенных волос цвета ночи. Одета девушка была в балахон, как и описывал Гизмодиковинка. Аккуратно отодвинул Адама в сторону, маг приблизился к девушке, присев перед ней так, чтобы их лица находились на одном уровне. «Элли, верно. Меня зовут Крувин, и у меня к тебе есть просьба», — мягко обратился к ней целитель, — «позволь взглянуть». Уточнять, что именно он хочет увидеть, было лишним. Девушка подняла обе руки так, чтобы рукава сползли вниз, открывая кисти с предплечьями. Но Крувин этого уже не видел. Выпрямившись, он устремил свой взор в сторону стены слева от него, испытывая резко появившееся беспокойство. Команда организму и глаза целителя поменяли структуру, позволяя взглянуть через линзу. Мир перешел в черно-белый окрас, и на этом фоне ярко вспыхнули две ауры. Одновременно с этим все инстинкты мага взвыли, резким толчком выводя организм в боевой режим. «Ложись». На счастье, все находящиеся в комнате, услышав команду мага, попадали на пол без лишних вопросов. В ту же секунду дом вздрогнул, а уши заложило от грохота взрыва. С трудом сфокусировав взгляд, Айрил нашла учителя. Фигура мага возвышалась над ними, удерживая магический щит. Такой защиты Айрил у целителя еще не видела. Щит состоял из сегментов в форме красных прозрачных правильных шестиугольников среднего размера. Состыкованные друг с другом, они сформировали двухслойную полукруглую сферу, она-то и приняла на себя весь удар. Хотя слоев могло быть и больше, сделала заключение эльфийка на основании того, что внешний слой защиты зиял в дырах, почти распавшись. Половина второго этажа перед магом просто перестала существовать, сметенная взрывом. «Вампир, хватай девушек и убирайтесь подальше. Остроухая тоже на тебе, если ты правильно понял», — бросил Крувин, повернув голову к хозяину дома, после чего разбежался и спрыгнул вниз. Там его ждали незваные гости, и маг крови не хотел заставлять их ждать, это было бы с его стороны крайне некультурно. От автора. Опоздал с главой как только мог. Тут кусочек, там кусочек, еще и заболел в прошедшее воскресенье. Вы уж извините за такую задержку. А в остальном, ставим лайк, если вам понравилось, подписываемся, и приятного прочтения. Глава 22. Напавших Крувин увидел сразу, стоило лишь коснуться ногами твердой поверхности. Десяток эльфов, не скрываясь, стояли в трех десятках метров от него, а за их спинами возвышалась махина, при создании которой явно не обошлось без химерологии. Гуманоид по 3 метра ростом, широкоплечий, грузный, его темная, почти черная кожа больше напоминала материал, чем биологическую ткань. Полностью лысая голова, квадратная выпирающая вперед челюсть, и маленькие, глубоко посаженные глаза, безучастно застывшие в одной точке. Небольшой горб делал фигуру чуть сутулой. Непропорционально длинные руки были похожие на две кувалды. Обликом это существо напоминало перекормленный гибрид агрозгориллой. Из одежды наличествовали лишь грубые пенковые штаны, заканчивающиеся чуть ниже колен. В остальном эта громадина стояла ногой, за исключением прямоугольного короба, закрепленного на спине толстыми цепями, крест-накрест пересекающими торс. Сзади и правее уродца угадывался один из магов, а вот второго, бегло взглянул сквозь линзу Крувин, обнаружить не смог. Видно, паршивец скрыл ауру и спрятался где-то неподалеку. Не дождавшись атаки в свою сторону, Крувин сократил расстояние. Раз противник настроен перед боем поговорить, то почему бы и не прояснить для себя некоторые моменты. Эльфийский маг перешел на передний план, судя по всему, с ним целителю и предстояло вести диалог. «Не ошибусь, если предположу ваши отношения к роду Дрисдауин», — Крувин утверждал, а не спрашивал, так как ответ был слишком очевиден. «Не ошибешься», — покивал маг, — «меня зовут Эль-Лер Итлиин, я являюсь слугой данного рода. И раз ты не издох сразу, я уполномочен предложить сделку. Суть проста, девчонка Краун идет с нами и тогда никто больше не пострадает. Данное предложение позабавило Крувина. Либо они посчитали его за недалекого дурачка, либо не были уверены в собственных силах. А чтобы тебе лучше думалось, предлагаю поздороваться с одним знакомым, дополнил Лерой, разглядев весь скепсис на лице целителя, который тот и не пытался скрыть. Вперед вышел один из воинов, помахивая в руке каким-то завернутым в плотную ткань предметом, после чего, размахнувшись, кинул свой снаряд в сторону Крувина. От удара оземь ткань развернулась и к ногам целителя выкатилась отрезанная голова. Зеленоватый цвет кожи, большие вытянутые к кончику уши, знакомый шрам, пересекающий левую глазницу, больше не закрытый повязкой. На Крувина единственным своим глазом смотрел гоблин-коллекционер, а точнее лишь его голова. Теперь ясно, как они их нашли. При наличии времени и хорошего умельца, говорят все, и Гизмодиковинка не стал исключением. Видно, полурослик отказался выдавать сведения добровольно и был подвергнут пыткам. Если эльф собирался таким образом мотивировать человека отступить, то фатально ошибся в оценке соперника. Крувин для себя все решил, он убьет их всех, вскроет, разорвет, зальет мостовую их кровью, каждая капля которой станет частью его силы. Гоблин не был ему другом, не стал и товарищем, но успел заслужить уважение, погибнув в итоге по его, Крувина, вине. Еще одна загубленная жизнь, осевшая тяжким бременем на его душе. Сколько их уже было, Крувин знал, и это далеко не последнее. Его призвание, ремесло, лечить разумных, помогать им. Но сейчас, он, багровый целитель, будет убивать жестоко, безжалостно, и да простит его творец. Сеять смерть может и аспект жизни, а он, как адепт крови, был особенно искусен в этом. Рывок на максимальную для него дистанцию и личная защита Телейна с хлопком разлетелась, а самого мастера, если судить по ауре, протащило по земле пару метров. Когда-то он сказал своей ученице, что предел рывка – 10 метров, но не сказал другого. Данный предел обусловлен физическими возможностями организма, и попытайся какой стихийный маг прыгнуть на 11-12, на выходе получит порванные связки и сухожилия, а при метрах 15 может разорвать и часть внутренних органов. Рывок Крувина, ввиду отсутствия подобных ограничений, составил 20 метров, застав вражеского мага врасплох. Плеть описала круг, пройдясь по окружающим воинам, до которых целитель дотянулся. Часть смогла уклониться от атаки, а вокруг оставшихся вспыхнули магические щиты, поглощая пришедший урон. Подготовились, обеспечили защитным амулетом, судя по всему, каждого члена отряда. Неприятно, но терпимо. Поднявшийся мастер что-то тихо пробормотал, надломил медальон, что держал в руках, и громада стоявшего до этого безучастно существа пришла в движение. «Огбить!» — утробно взревел гигант, двинувшись на целителя. Неизвестно, сколько весила эта образина, но по брусчатке проходила дрожь после каждого шага. Над вопросом, как эльфы умудрились протащить в столь крупный город эту тварь, Крувин решил подумать потом, уходя из-под размашистого удара огромной ручищи. Проверять на себе, смогут ли его кости выдержать подобное, ему не хотелось. Взмах рукой крест-накрест и 2-метровых лезвия ударили агрессора в грудь. Так просто этого колосса не свалить, промелькнуло в голове целителя, когда его атака оставила лишь тонкую царапину на теле противника. Следом пришлось уходить в несколько последовательных рывков, избегая водяную плеть, ударившую по месту его прошлого положения, и мелькнувших мечей воинов. Разорвав дистанцию, Крувин сосредоточился на 2 печатях, но был вынужден прерваться. Слуги эльфийского рода не собирались давать ему так необходимые секунды, беспрестанно атакую. Сосредоточившись на защите, Крувин терпеливо ждал. Наконец тело адепта крови вышло на свой физический максимум и стало полегче. Перед левой ладонью сформировался багровый овал щита, на который Крувин принимал мечи воинов, контратакуя в ответ. Нельзя было давать врагам возможности загнать его в оборону. Больше всего проблем доставлял гигант. Блокировать его удары целитель не рисковал и нанести хоть какой-то существенный урон также не мог, для этого требовалось что-нибудь громоздкое, а для него в свою очередь требовалось время. Поэтому было принято решение сначала вынести обычных воинов. Мастер особых проблем пока не создавал, боясь задеть собственных подчиненных, а от всяких водяных плетей и стрел Крувин уходил, перемещаясь по полю боя подобно фантому. Он имел подавляющее превосходство в скорости, которые, впрочем, противники нивелировали собственной подготовкой, слаженной работой и численностью. Выгодав момент, целитель свел все 5 пальцев правой руки вместе, а вырвавшаяся из пор кровь обтянула их, застыв в форме копья, которым он и пробил насквозь замешкавшегося мечника, отшвырнув подбежавших товарищей уже мертвое тело. Воину не помог ни щит, ни доспех, спасовав перед мощью их цели. Один мысленно начал свой счет Крувин. Огромная ступня химеры врезалась в экстренно выставленный щит, кроша его, а самого мага крови протащила по земле. Удар ненадолго дезориентировал целителя, чем и воспользовался вражеский мастер. Небо над человеком потемнело, исторгнув из себя дождь из замерзающих в полете капель воды. «Мы с тобой еще не закончили», — раздался над Крувином знакомый голос, а сверху навис металлический овальный щит, закрывая от смертоносных снарядов. «Какого хрена ты здесь забыл?» — быстро спросил человек нежданно появившегося вампира. «Адам Дарран, а это был именно он», лишь весело оскалился в ответ, и, подмигнув магу, отправился навстречу подбегающим воинам противника. «Я, твое время, целитель, используй его», обернувшись, бросил он, врубаясь в группу мечников. И Крувин собирался воспользоваться предоставленной возможностью сполна. Краем глаза отметив мастерство вампира, кружащегося в смертоносном танце среди эльфийских воинов, целитель выставил пред собой щит и отрешился от окружающей действительности. Он собирался решить вопрос с пехотой противника, а для этого потребуется все его мастерство. Крувин уже не видел, как рядом встала его ученица, посылая в их врагов все новые и новые штормовые когти. Не видел, как под ударом гиганта Ога смялся щит вампира, как на вражеского мастера, измотанного применением слез от Рэй, накинулся Гаен, не усидевший в таверне. Щенок, находясь за несколько километров, почувствовал, что хозяин в опасности, ломанулся через полгорода, снося по пути прохожих, с единственной мыслью – успеть. Всего этого он уже не видел, погрузившись в то, что по праву можно назвать искусством. Никаких полумер, от воинов следовало избавиться, лишь это поможет переломить ход битвы. Руны Сангвиса закружили свой хоровод, вставая на положенные им места, а под ногами целителя отпечатался рунический круг в ожидании, когда его заполнит. Сознание окунули будто в горящие угли, но Крувин не собирался останавливаться, собрав волю в нерушимый монолит. Нет преград, они лишь миф, нет невозможного, есть лишь цель, нет слабости, ей не нашлось места. С мощным выдохом мага руны заполнили предназначенные им места, завершая печать. И поля боя погрузилось в густой туман, заполненный мельчайшими гранулами крови размером с ворсинку. Противники застыли, потеряв из виду даже друг друга, и опустилась тишина, нарушаемая только звуками шагов. «Эльтлиин, что это?» «Это туман. Где они?» Где-то прокричал один из воинов. «Да заткнись ты. Это не просто туман. Нет, это нечто большее, но я ни о чем подобном не слышал. Всем постараться собраться вместе», — прокричал ему в ответ мастер. «Поздно, теперь моя очередь», — раздался над ухом Тлиина шепот целителя. Шарахнувшись в сторону и поспешно выстраивая защиту, мастер завертел головой во все стороны, но все, что он увидел, — это проклятущий туман, скрывающий все на расстоянии вытянутой руки. Мечникам не суждено было выполнить распоряжение их командира. Кровавые гранулы за спиной одного из воинов притянулись друг к другу, уплотнились. Какие-то доли секунды, и на месте получившегося багрового облака уже стоял Крувин. Две руки схватили сзади голову мечника, короткий хруст, и мертвое тело опустилось на землю, а его убийца растворился в тумане, распавшись на все те же гранулы крови. 3 минуты, растянувшиеся в вечность, и 9 неподвижных тел устлали брусчатку. Крувин не знал жалости, не давал даже призрачного шанса своим врагам. Подобно призраку он появлялся из тумана, расправляясь с мечниками один за другим, ломал шейные позвонки, разрубал на части клинком из крови. Защитные амулеты не спасли, истощенные в ходе боя, они не могли противостоять силе адепта крови. Они пришли убивать, а Крувин наглядно продемонстрировал, как добыча превращается в охотника. Еще несколько минут назад они были грозными, бесстрашными воинами рода Дрисдауин, сейчас же ничем их не напоминали. Отрезанные друг от друга, слыша лишь собственные голоса и предсмертные хрипы своих товарищей, сердца эльфийских воинов сковал страх, а он, как известно, плохой помощник. Почему аж 9 человек так и не смогли собраться вместе, ориентируясь на голоса, и дать отпор? Ответ кроется все в том же самом тумане. Эльтлиин был прав, это не просто туман. Он искажал все звуки и часть биологических анализаторов. Зрительный, слуховой и осязательный. Таким образом, Крувин лишил своих врагов способности ориентироваться в пространстве, а также координирования посредством голоса. Все, что враги могли противопоставить целителю, это собственное мастерство, и то, имея они возможность среагировать на опасность. Крувин не предоставил им подобного шанса, беззвучно появляясь за пределами их поля зрения. По истечению 3 минут туман пропал так же внезапно, как и появился. Крувин, стоящий там же, где активировал печать, устало припал на одно колено, переводя дух. Лабиринт отчаяния, как называлась данная печать, дался ему нелегко. Он вновь превысил свой доступный лимит, наплевав на возможные риски. Дай он слабину хоть на мгновение и грозился уже не собраться воедино, закончив свой путь в форме кровавой росы. Айрил одновременно с вампиром подбежали к целителю, помогая тому встать. Только девушка приоткрыла свой ротик, собираясь что-то сказать, как их внимание привлек полный радости рык. Переведя свои взгляды в направлении источника звука, они увидели, что проблема под именем Эль-Лерой Талиин исчерпала себя. Мастер застыл на земле в неестественной позе, а на его теле восседал до нельзя довольный Дарсея, облизывая окровавленную морду. На теле щенка в некоторых местах отсутствовала шерсть, даже издали были заметны пара глубоких порезов, а одну из лап питомец целителя поджимал под себя. Однако, все эти повреждения отнюдь не мешали Гаену праздновать победу. Обонятельный анализатор не был затронут воздействием тумана, и щенок не собирался оставлять свою цель в покое. Благодаря своему нюху Дарс прекрасно знал, где его жертва, чего не скажешь о Лерее. Гаен кружил вокруг мастера раз за разом, пробуя выставленную защиту на прочность, тогда как его цель наугад била плетениями во все стороны. Щенку было не занимать упорства, он терпеливо ждал, когда его жертва выдохнется, истратив резерв и, как только защита пала, больше не подпитываемая маной, вцепился эльфу в горло, разрывая зубами сонную артерию. На этом предусмотрительный Гаен не остановился, продолжив свое дело, пока не отделил голову от тела и сдал по завершению рык ликования, обративший на него внимание хозяина, эльфийки и одного вампира. Остался еще один, подвел итог кровосос, поудобнее перехватив свой меч. Остатки его щита остались где-то на поле развернувшегося боя. Гигант, оставшись без контролирующего его мага, издал полукрик-полурык. Схватив цепи на своей груди, он разорвал их одним движением, освобождая короб, после чего грохнул им оземь. Правой рукой колосс сорвал верхнюю часть и стенки тары, более не удерживаемые ничем, рухнули, высвобождая содержимое. Или два, поправила вампира Айрил. Рядом с огом стояло еще одно существо. Низкое, где-то 1,60 м, худое, угловатое, колени этой химеры были вогнуты внутрь, руки лишены кистей, переходя с предплечий сразу в полуметровые костяные клинки. У существа отсутствовал нос, а сама голова была гладкая как яйцо, без каких-либо выступов или черт. 2 черных глаза расположились чуть выше центра, а ниже все остальное пространство занимала пасть, усеянная острыми зубами в 2 ряда. Как и большой собрат, одето оно было лишь в штаны. Ну и урод, не сдержавшись, высказалась молодая Краун, скривив брезгливую гримасу. Трог, прогрохотал гигант, показав пальцем на своего напарника. Вот видишь, обратился Адам к девушке, это вовсе не урод, это трог. В следующий момент вампиру перехотелось юморить. Маленький уродец словно испарился, появляясь уже почти вплотную к ним с изготовленными к атаке клинками. Оклемавшийся целитель успел вскинуть руку, поднимая пленку защиты, принявшую на себя удар. Страхолюдская сила, он что, телепортируется? Пораженно воскликнул Адам, отшатнувшись от неожиданности. «Нет, всего лишь очень быстрый», — ответил Крувин. В отличие от ученицы и спонтанного союзника, он видел движение химеры и скорость, надо признать, поражало. Низкорослик перемещался длинными прыжками за счет строения опорно-двигательной системы нижних конечностей. Дальше им пришлось разбежаться по сторонам, так как здоровяк также не стоял на месте. Вырвав приличный кусок брусчатки голыми руками, он метнул свой снаряд в цель, разбившийся мелкой крошкой в месте, где до этого стояли Крувин с товарищами. «Тогда мелкий на тебе, целитель!» – прокричал вампир, «а мы со Страухой займемся громилой». Согласно кивнув, Крувин сосредоточился на своем противнике. Мелкий поганец совершал подскок, наносил удар, после чего тут же отпрыгивал назад, меняя позицию. Тягаться с ним в скорости Крувин уже не мог, исчерпав свои физические возможности на устранение мечников. Все, на что хватало его сил, это успевать выставить защиту на пути нового удара и постараться достать врага кнутом на отскоке. Успехов такая тактика пока не принесла. Крувин чувствовал, как силы постепенно покидают его, чего нельзя сказать о его противнике. Либо он рискнет сейчас, либо существо возьмет его измором, явственно понял целитель. «Я об этом явно еще пожалею», — мысленно пообещал себе Крувин, «но это будет позже». Выжимая из своего организма ресурсы, которых, казалось бы, уже нет, маг встретил своего врага уже без пленки защиты. Поднырнув под первый клинок, он перехватил левую руку противника в области предплечья, свободной рукой совершив рубящие движения. Мелькнул багровый росчерк, и все еще удерживаемая целителем конечность врага отделилась от тела. Избежать ответного удара Крувин уже не мог, лишь немного успел сместить корпус, так что клинок химеры вместе живота вспорол левый бок, а зубастая пасть вгрызлась в плечо, кромсая кожу и мышцы, и бессильно сомкнувшись на кости. Попался довольно ощерился целитель. Из ран мага потянулись нити, состоящие из крови, оплетая существо и проникая в плоть. Трог противно заверещал, выпустив из пасти плечо мага, но это уже был крик агонии. Вскоре на землю упало иссушенное нечто, бывшее ранее живым существом, а внешние повреждения целителя затянулись, покрывшись новой, чуть розоватой кожей. В противоположность внешней целостности, внутри дела обстояли совсем не так радужно. Надорванные связки, сухожилия, мышцы, различные микротравмы. Но несмотря на все перечисленное, организм Крувина вполне спокойно функционировал, а к боли он давно привык. Взглянув, как там идут дела у его ученицы с вампиром, он увидел, что помощь им уже не требуется. Подойдя ближе, Крувин успел как раз к кульминации. Айрил сидела прямо на земле, уставшим взглядом смотря, как Даран яростно рубит своим мечом шею лежащего без движения Ога. Левая рука вампира висела плетью, поэтому использовал он только правую. Как мужик в деревне рубит дрова топором, так и Адам сейчас кромсал шею громилы, стремясь отделить ее от тела. Гаен носился кругами вокруг и подбадривал вампира рыком с радостными нотками. Закончив наконец-то свое грязное дело, Адам подошел к магу. «А твой Гаен не робкого десятка», — сообщил Адам. Пусть он и не мог ничего сделать этой образине, зато неплохо отвлекал на себя внимание. Мозгов у этой химеры оказалось чуть больше, чем у голубя. Да какого хрена? Тут настоящая бойня в черте города, а никто и не чешется. Пусть это самая окраина, но все же, вскричал он под конец своей речи. Похоже на то, что сородичи моей ученицы внесли неплохие пожертвования в пользу города, усмехнулся Крувин, и будем надеяться, что еще какое-то время нас никто не побеспокоит. Это почему же? Ты все еще хочешь, чтобы я излечил твою родственницу или кто она тебе? Ошарашил целитель резкой сменой темы. Племянница. И да, хочу. Тогда хватай эту тушу и потащили в дом, отдал приказание маг, следом обращаясь уже к ученице, а ты, Ри, бегом за Элли. Не знаю, куда вы ее спрятали, но чтоб через 5 минут она была здесь. Айрил как ветром сдуло, а Крувин с Адамом схватили тело бугая за ноги и потащили. Если б я знал, уф, что придется тащить эту тушу, убил бы поближе к дому, пыхтел вампир, таща Ога здоровой рукой, и за каким, извиняюсь, хреном тебе он. Я могу тебя обрадовать, мой невольный товарищ, но нам потребуется не только он, но и остальные тела, ответил Крувин, и пока Адам не разразился водопадом ругани, пустился в объяснение. Видишь ли, ты искал способ, как убрать последствия от воздействия кислоты Рахны, а должен был искать, кто способен вырастить новые руки. Меня прервали от осмотра, как далеко зашло распространение. Почти до локтей. Благодарю. Так вот, на чем я остановился, в обычной ситуации на это ушла бы неделя кропотливой работы. Но, по счастливому для Элли стечению обстоятельств, мне подвезли материал, много материала, и неделя резко превращается в минуты. И что, вот это вот, указал вампир на кучу сваленных трупов в гостиной на первом этаже, направляясь вместе с магом за следующим телом, станет новыми руками Элли. Ну, это будет выглядеть аппетитней, чем сейчас, хохотнул целитель. К тому моменту, как последнее тело легло в кучу, вернулась Эрил в компании Элли. Подойдя к темноволосой девушке, Крувин аккуратно взял ее за подбородок, пристально посмотрев в омут и глаз. «Прости меня, девочка, но пообещать, что больно не будет, я не могу», — сказал Макс с ощутимым сочувствием. «Будет больно, очень больно, но ты должна терпеть. Я не могу отключить временно твою нервную систему, иначе при форсированной регенерации часть функций может работать неправильно, а я должен следить за каждым нервом, его функционалом и целостностью. Я потерплю», — твердо ответила племянница Адама. Удовлетворенно кивнув, Крувин взялся за работу. Положив девушку прямо здесь, на обеденный стол, он взялся за печати. Вследствие прошедшего боя, наносить их пришлось вручную, каждую руну по отдельности. Это значительно дольше, зато минимизирует риск потерять контроль над ритуалом прямо в процессе. Отдохнуть, восстановиться и уже потом приняться за лечение, потратив неделю-две, так было бы легче и безопаснее. Так поступили бы многие, но не Крувин. Плевать на риски для себя, плевать на разрывающую тело боль, на измученное, перегруженное сознание, он мог помочь бедной девочке здесь и сейчас, и сделает это, несмотря ни на что, оставив за спиной все преграды. Это его дорога к могуществу, его выбор, путь и знамение. Подойти к границе своих возможностей, перешагнуть ее, и еще дальше и дальше вперед, пока цель не будет достигнута, он это делал не раз и не два. Сейчас Крувин собирался совершить это вновь, ведь у этого пути лишь два конца. Либо ты возвысишься там, где потерпели крах другие, либо падешь сам. Завершив печать на свободном от мебели пространстве, целитель при помощи вампира перетащил в нее тела их недавних противников. Подойдя к столу, Крувин скинул свой изодранный плащ, небрежно откинув его в сторону, и закатал рукава. Айрил, пораженно разглядывая руки учителя, неожиданно для себя отметила, что ни разу не видела мага без своего плаща, кроме как при первой встрече, а тогда она пребывала не в том состоянии, чтобы разглядеть детали. От запястья и до локтей, уходя дальше под одежду, кожа целителя была усеяна вязью неизвестных символов, сплетающихся в какой-то завораживающий и одновременно пугающий рисунок, от которого у эльфийки пробежал холодок между лопаток. Что бы ни произошло дальше, не мешать и не вмешиваться, прорычал маг, концентрируясь на предстоящем действии. Глазные яблоки Крувина окрасились темным багрянцем. Положив ладони поверх изувеченных рук лежащей неподвижно девушки, он застыл изваянием. Пораженная кожа Элли потекла словно горячий воск, истаивая, обнажая такую же почерневшую плоть, следом пришел и ее черед, оставив лишь кость, осыпавшуюся прахом до самых локтей. Лежащая девушка закусила нижнюю губу, а в уголках глаз выступили слезы. Один символ, второй, третий, последовательно друг за другом вспыхнула вся печать, активируя вложенные в нее функции. Вторая печать, точь-в-точь повторяющая первую, вспыхнула под девушкой. Ее целитель не наносил, и тем удивительнее было ее появление. «Охренеть!» — выпучив глаза, просипел Адам, не отрывая взгляда от развернувшегося действа. «Ты ведь не понимаешь, что он сделал, верно?» — обратился он к ученице мага. «Проекция силы. Он дублировал первую печать, и сейчас происходит не один ритуал, как может показаться, а два. Для подобного маг должен разделить собственное сознание на две независимых друг от друга, но синхронизированных между собой части, тотально контролируя процесс. Самое малое, что грозит дерзнувшему провернуть подобное без должного умения, лишиться разума. На гору сложенных трупов будто кто-то вылил бочонок кислоты. Тела деформировались, сливаясь в однородную биологическую массу, поглощаясь первой печатью. Айрил с Адамом не могли оторвать глаз, смотря, как под властью целителя формировались новые кости, нарастала плоть, кровеносная, лимфатическая и нервная системы, а обтянувшая их белоснежная кожа с ногтевыми пластинами на кончиках пальцев завершили процесс. Крики своей племянницы Адам забудет еще не скоро, и боль, которую ей пришлось вынести в процессе, он мог лишь представить. Десятки раз им овладевал порыв вмешаться, прервать ритуал, только бы прекратить это, не видеть, как Элли извивается от боли, удерживаемой стальной хваткой мага. Но каждый раз останавливал себя, давая отсчет о возможных последствиях. Он их не знал, но был уверен, последствия ужаснут, заставив горько пожалеть. Лишь закончился ритуал, ноги целителя подкосились, и он бы упал, не подоспея Элли, подскочив и подставив свое плечо для опоры. Кое-как доковыляв до ближайшего стула, Крувин со вздохом на него опустился, опершись на спинку. Адам же с благоговением смотрел на плачущую племянницу. Это были уже не слезы боли, а слезы счастья. Девушка, не сходя со стола, неверующе взирала на две гладкие, здоровые руки без единого следа былой травмы, лишившей будущего, места в родном клане, заставившей коротать дни калекой в ожидании смерти. Беспрестанно шевеля пальцами, проворачивая запястья, до этого лишенные и чувствительности, и подвижности, она счастливо улыбалась сквозь слезы. Оторвавшись от этого зрелища, вампир подошел к сидящему магу, резко припав на колено и склонив голову. «Я, Адам Дарран, бывший член клана Альери, вверяю тебе свою душу, тело и саму судьбу. Примешь ли ты ее, багровый целитель, тот, кого прозвали, длань жизни?» Эпилог. Бой давно закончился, но Гливерин Дрисдауин так и не пошевелился, опустошенно глядя в одну точку перед собой. Это он нанес первый удар, снесший половину второго этажа халупы, где засел их враг, следом скрыв ауру и отойдя на заблаговременно подготовленную позицию. Его задачей было, если дела примут неожиданный оборот, стать козырем. Неожиданно для противника вступить в бой, обеспечив своему отряду подавляющее преимущество и победу над врагом, вот, что он должен был сделать. И не смог. Поначалу все шло не так, как ожидалось, но неплохо. Маг крови смог дать отпор, но не было сомнений, преимущество за ними. А потом все в округе накрыл этот туман. Гливерин упустил момент. Смотря на безжизненные тела, ранее бывшие слугами рода, его обуял страх, сковал сердце тисками, не давая пошевелить и пальцем. Он, гений рода, один из самых молодых магистров, постыдно испугался. Смотря на фигуру человека, назвавшегося Крувином, он не смог найти в себе воли встать на его пути. Лишь беспомощно смотрел, как добивают оружие рода, химер, на создание которых ушли годы. Как он ненавидел этого мага, вставшего у них на пути, паршивую девчонку, не пожелавшую стать его невестой и новой ступенькой к возвышению рода. Ненавидел черный, яростный, обжигающий нутро ненавистью, сжимая кулаки, до крови впиваясь ногтями в ладони. Они пожалеют. Он отомстит, заставит их страдать, вкусит их боль. Надо лишь вернуться, прийти к дяде, все объяснить. Думаешь, вернешься домой и там тебя примут с распростертыми объятиями? Резко развернувшись, Гливерин уставился на незнакомца, незнамо как оказавшегося здесь. Низкорослую, тучную, даже жирную фигуру скрывал бесформенный балахон, какие носят обычно монахи, а из-под глубокого надвинутого капюшона выглядывала лишь неестественно широкая, гадкая на вид улыбка. Убедившись, что его заметили, незнакомец выставил пред собой раскрытые ладони в миролюбивом жесте. «Не беспокойся, юноша, я не желаю тебе зла, я, друг», голос его был под стать улыбке, такой же противный и мерзкий, режущий слух. «Но ты подумай, хорошенько подумай, а что ждет тебя дома, трус, из-за которого потерпел поражение весь отряд верных роду слуг? А ведь вмешайся ты, и все могло пойти по-другому. Думаешь, сочинишь какую-нибудь нелепую сказочку дяде, и тот поверит, простит тебя? Фомус Дрисдауин кто угодно, но не дурак, он проверит, что тебя ждет, когда обман вскроется. Думаю, говорить не стоит, ты и сам прекрасно знаешь. И вот уже нет никакого светлого будущего с радужными перспективами, как не станет и Гливерина Дрисдауина». Маленькие поросячьи глазки сверлили эльфа, предвещая исполнение озвученного течения событий. «Но что мне делать? Что?» – истерично запричитал Гливерин, забыв про подозрительность и недоверие, готовый принять совет хоть от кого-нибудь, даже от неприятного, отталкивающего своей натурой неизвестного. «Пойдем со мной. Ты поможешь нам, а мы поможем тебе. Научим, закалим, даруем силу, с которой ты отомстишь, силу, о которой ты и мечтать не мог. Ты ведь жаждешь мести. Мы поможем, просто будь нам другом», — увещевал сладким тоном толстяк. И эльф принял протянутую руку, безропотно последовав за незнакомцем. Что его ждет дальше, он не знал, зато понимал, дома больше нет, и лучше бы дядя счел его мертвым. Противный толстяк обещал силу, месть. Что же, больше его ничего не интересует. «Мы еще встретимся, Крувин. И вот тогда я станцую на твоих костях. Посмотрим, кто будет бояться в следующий раз», — пообещал он больше сам себе, чем озвученному человеку.